А ведь мне еще тренировать не только это, но и использование инь-ян составляющих чакры для лучшего применения кланового хидзюцу и цепей чакры. Вот только это уже нельзя переложить на клонов и приходится впрягаться самому. Как подумаю, сколько у меня впереди порядком заброшенных в последнее время задач, так на глаза наворачиваются слезы, и даже использование десятков каге буншин нельзя считать за панацею. Это только то, что касается моего развития как шиноби и рёнина, а ведь есть же еще и исследование десятков интересных идей, планы по нескольким коммерческим проектам, способным значительно улучшить как мое собственное материальное благополучие, так и клана в целом. О создании совершенно необходимой разведывательной сети для отслеживания важных событий и интересных личностей в других деревнях, я прекрасно понимаю, что всех спасти нереально, особенно в таком кровавом мире, как этот, но почему бы не попытаться, когда имеется такая возможность. Если опираться на оригинальную историю, то имеется довольно много симпатичных лично мне товарищей, которые довольно рано ушли из жизни в результате сложившихся обстоятельств или банальной подставы со стороны тех, кому доверяли. За примерами далеко ходить не надо, в Сунагакуре сейчас должна жить обладательница любопытного кетки Гинка Апакура, которую просто отдали на растерзание шиноби Киригакури по приказу Казекаге, или массово уничтожаемые кланы Тумана после взятия Ягуры под контроль Шарингана. Ладно, вырезание мужиков, но женщины и дети, мне этого не понять. Даже несмотря на то, что я живу в этом мире уже больше полутора десятков лет, некоторые принципы остаются неизменными на протяжении всей жизни, и я являюсь убежденным сторонником идеи, что мужчина должен сам решать свои проблемы, а вот даже обученные убивать, дети и женщины остаются детьми и женщинами, которым следует помогать и защищать. И я стараюсь следовать данному убеждению, не говоря уж о том, что кунаичи гораздо приятнее на вид, нежели шиноби. Думаю, многие меня поймут. Собственно, это одна из причин, почему первых я предпочитаю не убивать, а захватывать в плен и хранить в свитке. Излишняя роскошь и риск по местным меркам, но уподобляться хладнокровным убийцам, что не моргнув глазом способны вырезать целые деревни, очень не хочется, не говоря уж о том, что профессия Ильонина требует в первую очередь спасать, а потом уж убивать. Внезапный поток воспоминаний выдернул меня из глубокого сосредоточения и заставил потерять контроль над медленно преобразовывавшимся в кольцо сгустком чакры. Вот только я почти не обратил на это внимания, слишком занятый усваиванием информации от развеявшегося Каге Буншина. И то, чему стал свидетелем клон, заставило меня выругаться, невольно пробудив от легкой дремы Учиху, предпочитавшего отслеживать в полглаза окружающую обстановку даже на условно безопасной территории с установленным защитным барьером в комнате. «Чего ругаемся?» — лениво осведомился Шинджи, заразительно зевая. Похоже, Казекаге решил играть грязно, выставив в кандидаты хотя бы одного бойца уровня Такубицу Джонина, и нашим командам не повезло на него налететь. Поморщился я, вновь опускаясь на пол, с которого успел вскочить. «Потери?» — мгновенно скинул сонное состояние Джонин, принимая сидячее положение. «Обошлось, славоками, вот только состояние обеих команд оставляет желать лучшего», — поморщился я. «Команд?» — сразу выделил ключевое слово сосед по комнате. Им хватило ума объединиться и уже вместе продолжить выполнение задания второго этапа, благодаря чему и получилось выжить даже при обратной дороге, несмотря на несколько засад, — пояснил я, собственно. Последняя и оказалась самой серьезной, вынудив твоего подопечного использовать мой свиток. И какой результат? Слишком сильного генина и его команду Каге Буншин уничтожил, вот только и нашим порядком до этого момента досталось, из команды Кейкуна на ногах остался только Синджу, а твой парень потерял руку от воздушной техники вместе со своим напарником, также лишившимся ноги. Конечно, я их как следует подлатал и конечности прирастил, но сомневаюсь, что они смогут продолжать экзамен, если после второго этапа запланировано что-то еще, кроме большого турнира через месяц. «Далеко они от деревни?» – спросил Джонин. «Сам я не смог определить, но Синджу сказал, что осталось около пары часов пути, вот только достоверность этого утверждения. Я пожал плечами, если это действительно так, то за нами могут прийти, как только команды покажутся в поле зрения дозорных». Как оказалось, немного времени спустя, я был прав. Нара-сан, Учиха-сан, команды Конохи засекли недалеко от деревни, и наше присутствие необходимо у финишной черты, сообщил заглянувший в комнату Сакума. Не став мешкать, мы присоединились к командиру и ощутимо нервничавшим наставникам, после чего Джонин Суны повел нас ко входу в деревню. Прибыв на место, я первым делом порадовался тому факту, что у организаторов хватило ума сделать хоть какие-то прикрытия от палящего солнца, возведя с помощью датона несколько дающих тень навесов и небольшое здание для работы рьонинов. Осмотревшись, я обнаружил, что на финише были не только мы, но и один из знакомых мне джонинов облака, а также Шиноби и Вагакури Носата. Благоразумно усевшись подальше от последнего, мы принялись ждать. Похоже, во время этого дурацкого экзамена на Чунина мне только и приходится это делать. Учитывая, что меня с полным на то правом можно назвать трудоголиком, такое бездарное использование времени очень действовало на нервы. Чтобы немного отвлечься, я даже рассказал про информацию, полученную от развеявшегося Каге Бунши на тем, кто был не в курсе, изрядно этим успокоив друга Инуи. Хах, последний шанс, да, заинтересованно наклонил голову Хатаке, усевшийся справа от меня, собираешься продавать, скорее нет, чем да, вздохнул я, слишком способ их изготовления затратен по чакре. Ну, я не очень хороший сенсор, да еще и этот твой плащ здорово мешает, прищурился Джонин, но на мой взгляд, у тебя запасы чакры уже раза в полтора-два больше моих. Так что два свитка за раз сделать вполне возможно. Может быть, но это все равно не больше 80 экземпляров в месяц, а уж желающих будет намного больше, пожал я плечами, вглядываясь в появившуюся на горизонте точку. Вот только брать за подобный уникальный товар деньги, слишком глупо. Так что в лавку едва ли попадет больше пары свитков, а остальное будет расходиться по знакомым и друзьям, как и Яку Фуин, хмыкнул Сакума, также приобретший в свое время лечащую печать после нашего знакомства, по сниженной цене благодаря просьбе Митачан, между прочим, да и другими печатями не брезговал регулярно у меня закупаться, получая скидку в полтора десятка процентов как хорошие знакомые сенсей малявки Кушины. Почти все же наиболее обеспеченные шиноби изредка печать покупают, но по сравнению с продажами обычных печатей, это очень малая доля получается, кивнул я, учитывая, что клан Хатаке держал несколько кузниц и один оружейный магазин. На тему бизнеса и ведения дел мы разговаривали с ним не раз. «Идут», — прервал нас Учиха, светя активированным шаринганом. Я посмотрел на постепенно начавшуюся разрастаться точку и кивнул. Хоть показавшиеся генины еще не вошли в границы моей чувствительности чакры, но различить количество приближающихся участников уже было можно. Мда, едва ли кто-то еще из другой деревни способен объединиться для выполнения поставленной задачи, скорее уж подставит конкурентов, нежели помогут. А шиноби Киригакури даже прирезать союзника способны, если верить слухам, не говоря уж об остальных. Обе команды добежали, хотя, скорее доковыляли, до финиша примерно за десяток минут. Буквально повалившись в песок, как только наблюдатель Суны получил целые цилиндры и засчитал им прохождение, пусть последний рывок и выпил все силы. Точнее, некоторых из них, Синджу тащил на закорках обоих бессознательных товарищей и на ногах держался исключительно за счет силы воли и сжигания остатков чакры. Учиха же щеголял перевязанной рукой с отрезанным рукавом, а также бинтами поперек груди, что просвечивали сквозь порванную одежду. А его сокомандника тащила на себе девчушка, выглядевшая лишь немного чище остальных. В общем, они не сильно отличались от того, что видел мой клон перед развеиванием, а значит, дополнительной медицинской помощи не требовалось. «Ваши команды прошли в финал, который состоится через месяц», — сообщил Джонин Песка. «Как только ваши участники восстановятся, прошу покинуть деревню». «Ара, а как же жеребьевка на финальные бои?» Не удержался я от вопроса, недоуменно вздернув брось, не говоря уж о том, что мы так и не узнали не только о личности прошедших в финал, но и просто количество команд. Жеребьевка будет проходить перед самым началом третьего этапа, безразлично ответил Шиноби и отошел от нашей группы. Проще говоря, нас стараются выпихнуть как можно быстрее. Полагаю, до завтра мы отдыхаем, а потом уже готовимся в обратный путь, вздохнул Сакума, оглядывая лежащих генинов, что пытались перевести дух. «Не скажу, что я недоволен этим фактом», — покачал я головой, подхватывая двух генинов за шкирку и закидывая на спину, быть наблюдателем оказалось очень скучно. Глава 17. На следующий день генины более-менее оклемались с моей посильной помощью и делегация Конохи поспешила покинуть негостеприимную деревню. В отличие от пути в Суну, Обратный путь неожиданностями не баловал, как и неожиданными песчаными бурями с примесью чакры Биджу. Учитывая, что наиболее целыми заявились как раз те, на кого эта атака была направлена, как недавних врагов, то Казекаги скорее всего решил не дергать енота за хвост лишний раз. Уж не знаю, в Джинчурике он находится в данный момент или в камне. Из интересного можно было отметить разве что ненавязчивые подкаты друга к единственной женщине в небольшом коллективе наставников, а также моя небольшая помощь в добыче информации о цели от знакомого Генина. К сожалению, неплохую бесклановую кунайчи прямо преследовал в последние годы злой рок. Не только не везло с заданиями и генинами, но и в не такой давней атаке на Коноху женщина потеряла сразу и дом, и мужа с маленьким сыном, что находились буквально в 100 метрах от пролома и оказались буквально сметены взрывом. Даже тел не нашли. Когда я это узнал, то даже преисполнился уважение к Акуна. Многие, пережив подобное, вскрывали себе горло или слетали с катушек и погибали в первом же бою. Похоже, только ответственность за подопечных и была той ее последней ниточкой к реальности, так что немного подумав, я дал добро Кию на использование моей помощи. Было заметно, что друг здорово запал на статную и высокую наставницу, а уж за три и я Куфуин, лечащая печать, ее генинам будет должен, да и минами реально требуется плечо, на которое можно опереться. Шибатори же не самый худший вариант из возможных. Конечно, и мне она приглянулась. Среди довольно низкорослых жителей страны огня считанные единицы достигают 1,90 м, тем более, женщины, вот только здесь требуется не перепиха на одну ночь, а нечто более серьезное, мне и имеющихся связей хватает с лихвой. Боюсь, если Сэ услышит про еще одну любовницу, мое мужское достоинство окажется под огромной угрозой. К огромному облегчению всех в делегации, из пустыни мы выбрались намного быстрее, чем потратили на движение по стране ветра туда. А уж территорию страны огня большинство джонинов знало как свои 5 пальцев, потому на обратной дороге мы выиграли целый день и прибыли домой довольно быстро. Всем уже хотелось как следует помыться и избавиться от песка во всех мыслимых и немыслимых местах. Даже постоянно мной поддерживаемый слабый покров чакры по всему телу, отличная тренировка всех тенкицу и контроля, не спасал. Оставалось только пожалеть остальных, у которых и моей экипировочной защиты не имелось, не говоря уж о чакровой. Возле ворот распрощавшись с джонинами и согласовав время сбора для отправки на финал экзамена, я вспрыгнул на ближайшую крышу и поскакал в сторону квартала Нара, радуясь, что после этой миссии не требуется писать отчет. Конечно, представителю клана и зарплату не платит, мизерная ставка Ирьонина не в счет, но это дело десятое. Кивнув стоявшим на входе чунинам, я ускорился и коротко отвечая на приветствие немногих встреченных по пути соклановцев, буквально влетел в калитку, уже предвкушая возможность прыгнуть в заполненную до краев ванную, но меня отвлекли звуки схватки, что доносились с расположенного за домом полигона. Пару секунд желание поплескаться в воде боролось с любопытством, но особо громкий звук удара, от которого даже содрогнулся воздух, поставил точку в колебаниях, и я свернул с дорожки к крыльцу и, обогнув по саду дом, вышел к площадке с полигоном, где и проходила драка. И судя по отсутствию поднятого барьера, только в тайбзюцу. Впрочем, будь иначе и я накрутил бы обеим хвосты, поскольку сражавшие были мне хорошо знакомы. На очень хороших даже для джонина скоростях, передо мной махались конечностями Сайкика, настолько сосредоточенные друг на друге, что даже проморгали мое появление. Впрочем, заставило поползти вверх мои брови вовсе не это, а то, с какой ожесточенностью лупили друг друга обе женщины, включая и критические точки кроме головы, обязательная защитная одежда, созданная мной именно для этой цели, не закрывала только голову, равномерно распределяя получаемые удары по всей поверхности, попадания в которые способны покалечить или даже убить, и были обе кунайчи практически равны. Если Сэ была немного быстрее противницы, то Кика чуток превосходила в силе и оказалась более опытной, зато Ма использовала лучшую форму тайбзюцу, чем все наработки бесклановой кунайчи. Именно поэтому они продолжали сражаться на равных и совершенно не сдерживали удары, стремясь завалить соперницу и раньше набрать большее количество прошедших ударов. Воздух буквально дрожал от скорости и силы обрушиваемых на блоки ударов, невольно завораживая. Все же что-то есть в драке красивых женщин, одетых в очень облегающую одежду. Обратив внимание на свирепую радость на лице обеих кунайчи при выбивании дерьма из противницы, я удовлетворенно кивнул. Отлично. Просто великолепно. Как же я сам раньше до подобного не додумался. Пусть в последнее время я был очень занят на работе, но даже присматривавшие за домом клоны не замечали, что Сэя постепенно начала терять свой задор и жизнерадостность, не имея возможности приложить все свои силы во что-то более важное и интересное, нежели лавка печатей. Сейчас же выражение ее лица было намного более живое, да и Кика от нее не отставала. Вот что значит возможность набить морду ненравящемуся тебе человеку, а то, что за моей спиной эти две цапаются, пусть до этого момента словесно, при любой возможности, тут и сомнений нет. Конечно, цепляется в основном Сэя с высоты своей позиции хозяйки дома, а Кика старается сдерживаться, особенно, если есть вероятность моего нахождения поблизости, но судя по всему, они договорились разрешить свои разногласия кулаками. Ну, чем бы дитя не тешилось, подождав еще пару минут, пока дерущиеся не отпрыгнуть назад, заметно подустав и тяжело дыша, я невольно обратил внимание на бурно вздымающуюся под тонкой тканью грудь каждой, но усилием воли подавил полезшие в голову мысли и, сделав пару шагов вперед, захлопал, привлекая к себе внимание. Прекрасная схватка. Просто прекрасная. У меня имеется только один вопрос. Почему вы не демонстрировали нечто подобное против меня? Обе кунайчи вздрогнули и синхронно повернули головы в мою сторону, расцветая улыбками, хотя с подбитыми глазами, синяками и разбитыми от ударов губами, смотрелось это не очень. Ты вернулся, Рюкун. Впрочем, как и ожидалось, мой вопрос просто проигнорировали, предпочтя резко сократить дистанцию. Уф, сдавленный с двух сторон костедробильными для обычного человека объятиями, я лишь покачал головой на умудряющихся при этом посылать друг другу убийственные взгляды женщин и принялся лечить их симпатичные мордашки, сейчас способные только напугать. Впрочем, подобный вид для местных очень привычный, и никто из шиноби на это не обращает внимания. Свести свежие и уже успевшие пожелтеть синяки заняло буквально полминуты, как и затянуть мелкие ранки, так что скоро я любовался нормальными лицами, привычно пропуская мимо ушей трескотню и посыпавшийся град вопросов от обеих. Эх, что ни говори, а дома всегда лучше. Пару дней после возвращения я просто отдыхал душой и телом, на полную катушку используя неожиданно полностью свободные дни, бездельничая и навещая немногих друзей и уделяя внимание женщинам. Но очень скоро такое проматывание времени надоело, и я как следует взялся за усиленные тренировки в дополнение к обычным, повысив нагрузку на тело печатей, чтобы вернуть себе хотя бы прежнюю физическую форму, а также возобновил работу с Райтоном, стремясь добиться того же уровня сродства, что имелся у меня с Суэтоном. Подобно Нэючихэ, свиток тренировок оказался как нельзя кстати. Конечно, с моими запасами чакры потери четверти, в сравнении, вкладываемого в технику объема не очень существенны, но это только для тех дзюцу, что ниже пранга, а вот теми, что выше, уже так просто не побросаешься подряд, не оглядываясь на затраты. Остававшееся свободным время, я посвятил исследованиям, точнее, исследованию одной конкретной техники, найденной в завалах библиотеки госпиталя, шикан-но-дзюцу, техника мертвой души. Еще когда я только заполучил ее в руку, у меня зародилась одна небольшая идея, как можно модифицировать и использовать эту технику. Пусть для нее годилось только недавно умершее тело, которое на время оживлялось Ирьонином и бралось под полный контроль для различных действий, но я не все запасы трупов потратил на госпиталь или разбор на запчасти, так что было с чем работать. Суть же шикан-но-дзюцу заключалась в том, что Ирьонин стимулировал начавший затухать источник тела и с помощью собственной внедренной чакры брал под контроль нервную систему, позволяя еще не остывшему телу вновь вернуться к подобию жизни, но уже под внешним управлением, независимо от состояния мозга. Такой способ можно даже сравнить с кугуцу-но-дзюцу, управление куклами, сунагакури, вот только кукловод обычно не способен смотреть глазами подконтрольного создания. Но эта техника оказалась неожиданно сложной для освоения, не говоря о требовании очень хорошего контроля, для одного только срабатывания, необходимо было отлично знать анатомию человеческого тела, чтобы движения марионетки получались плавные и размеренные, а не напоминали дергания паралитика. И это я не упоминаю о необходимости контролировать одновременно двойной набор чувств, очень дезориентирующие ощущения. По крайней мере, теперь понятна приписка в самом низу свитка, рекомендующая пользователю мимикрировать под труп или очень хорошо спрятаться, чтобы не отвлекаться на собственную безопасность и сосредоточиться на технике. Даже несмотря на постоянное использование КГ Буншинов, что-то отдаленно напоминавшее нормальный контроль у меня получилось использование после 30-го, все же применять для движения чакру, стимулируя чужую нервную систему, очень сложно и явно не для обычного шиноби. Примерно за неделю я освоил шикан-но-дзюцу на должном уровне и изучил способ работы, после чего начались эксперименты. И если я представлял себе конечный результат довольно четко, подконтрольное, условно живое тело, без внешнего управления, за место которого использовалась основа Каге Буншина, способная мыслить не хуже оригинала, то как к нему прийти, оставалось загадкой, которую необходимо было решить. А долговременные марионетки, не отличающиеся от обычных шиноби, производящие чакру и способные существовать годами в отрыве от меня, в то же время предоставляя собираемую информацию, необходимы были как воздух. Множество ключевых событий происходили и в других деревнях, а не только в Канахе или стране огня, и необходимо было иметь своих агентов влияния на эти самые события, поскольку лично присутствовать везде просто невозможно, а выбраться из деревни для первоклассного Ирьонина незамеченным просто нереально, не говоря уж о том, что есть риск стать Нукинином при обнаружении. Да и просто информация о других странах пригодилась бы сильно, как и своя шпионская сеть. И хотя я сомневаюсь, что удастся создать много таких клонов, но даже парочка принесет огромную выгоду. Осталось только создать. И, к сожалению, материал для исследования тратится слишком быстро, до трупного окоченения, а новых крупных поступлений тел не ожидается до следующей войны. Глава 18. Если кто-нибудь говорит, что создавать что-нибудь новое или хотя бы сильно модифицировать старое под конкретные задачи легко, можете смело плевать такому человеку в рожу, а потом еще и ногой добавить. Эту довольно простую истину я осознал на собственном опыте, когда принялся переделывать уже готовую технику под необходимую задачу. И первый камешек на пути к успеху заключался в том, что я довольно пространно знал о том, как это делать. Просто потому, что в клане освещали этот вопрос довольно мало при обучении, в академии вообще такому не учат, а сам я больше по медицине штудировал трактаты после получения звания Генина, чем разбирался, как именно стоит модифицировать цепочку ручных печатей, чтобы достигнутый результат не только не повредил Кейракуки или убил, но и совпадал с задуманным результатом. Стоит ли говорить, что после того, как подопытных клонов, сам проверять я не рискнул, иначе как минимум раз 5 остался бы гарантированным калекой и пару раз мертвым, даже со всей живучестью Узумаки, уничтожило раз 20. Я полез в клановую библиотеку и с головой зарылся в теорию складываемых печатей, как список из стандартных, так и более узкоспециализированных, коих оказалось в 2 раза больше. И только более-менее разобравшись, я вновь вернулся к экспериментам, но теперь уже со знанием дела разбирал 31 печать шикан-но-дзюцу, подстраивая 13 из них, что обеспечивали пользователю связь с подконтрольным трупом, его управлением и возможность воспринимать сигналы чужой нервной системы одновременно со своей, но не накладывая ощущения друг на друга. Впрочем, банальное подставление печати оказалось путем в тупик, следовало так подобрать их последовательность, чтобы матрица Каге Буншина набрала управление на себя, ничем не проявляясь со стороны. К сожалению, я до этого простого факта дошел только через 2 дня упорного перебора различных вариантов. Самому себе можно было признаться, но постоянно слыша со стороны о собственной гениальности, а также относительная легкость, с которой у меня получилось воссоздать оригинальные техники, невозможность добиться сразу хоть какого-то положительного результата, сильно сказалась на моей самооценке и прибавила уважение к тем, кто действительно создавал что-то новое в дзюцу, а не копировал чью-то работу, вроде меня. Конечно, у меня имелись и оригинальные задумки, но ничего сложного в них нет, нормальный мастер Фуин дзюцу может подобные задачи, вроде модификации запечатывающего свитка или стабилизации клона, трескать как орешки, если об этом подумает, конечно. Определив после множества попыток, что наиболее вероятные цепочки печати не подходят, я сообразил посмотреть на задачу с другой стороны. Если переделка шикан-но-дзюцу не подходит, то проблема может быть не только в ней, но и в Каге Буншин-но-дзюцу. Дойдя до этого простого факта с помощью подсказки клона, я испытал желание побиться башкой об стену. Ну конечно, нафига воплощать чакру с копией сознания в теле, когда требуется эту чакру всего лишь закрепить на уже имеющемся трупе, а не создавать подобие. После небольшого озарения, дело явно пошло на лад, и вскоре я подобрал более-менее подходящую комбинацию из 46 ручных печатей, а также жрущую запасы просто неимоверным образом, и подконтрольный труп мог не только резво передвигаться, но даже с некоторым трудом разговаривать под контролем искусственного сознания. Вот только сразу выяснилась одна небольшая деталь и огромный минус. Замкнув все ощущения на сознании клона, я лишался какой-либо связи с работающей техникой, но это можно было бы пережить или обойти другими способами, если бы получившаяся техника действительно нормально работала. Вот только уже через десяток минут оживленный труп возвращался в свое исходное состояние. Немного побившись над данной проблемой, я установил, что сознание на чакровой основе банально теряет весь вложенный запас по той простой причине, что находится не в своей кейракуке и нет медиума в лице шиноби, который удерживает в рабочем состоянии технику. Купированный Каге Буншин просто не может удержать свою чакру без ограничителей в чужой системе, и она развеивается в пространстве. Поломав над этим голову и ничего не добившись, а также потратив просто неприличное количество тел на эксперименты, я решил зайти с другой стороны. Если нельзя все это провернуть с помощью одного ниндзюцу, пусть и с частичным уклоном в ирьё-дзюцу, то почему бы не воспользоваться другой, хорошо знакомой мне областью пути шиноби. Как следует подумав, я порылся с помощью клонов сначала в собственных библиотечных запасах, что достались от отца, а потом и в полученной от Митэ-чан груди, буквально за пару часов забацав довольно замысловатую по сути, но не исполнению печать, способную играть роль якоря для вкладываемого сознания и моей чакры. Конечно, для этого сперва ее следовало нанести, а потом уж и использовать новую технику на подходящем трупе, но это едва ли большая цена за полностью автономную марионетку, способную действовать на любом расстоянии от создателя и при этом не имеющую слабости всех клоновых техник. Вот только ранее требовавшие исключительно время сложения печати для создания, новая дзюцу требовала достаточно большого времени на подготовку и инструментов на нанесение фуин-дзюцу. Учитывая тот факт, что я постепенно начал с мета изучать перенос некоторых простых печатей на ручную основу, первая ступень создания печати простым касанием, подобное использовали два из троих саннинов при первой встрече с Наруто, этот недостаток можно было исправить, чем я с вновь вспыхнувшим энтузиазмом и занялся. Не скажу, что это было особо сложно, но кое-какая практика у меня уже имелась, потому преобразование замысловатого рисунка в еще 11 ручных знаков прошло без особых проблем. Получив более-менее вменяемый результат в 57 ручных печатей и без видимых на первый взгляд недочетов, я только облегченно выдохнул. За те полторы недели, что я почти полностью занимался разработкой и экспериментами, кроме тренировок, само собой, было потрачено столько нервов, чакры и материалов, а ведь клонам еще приходилось и разделкой негодных тел заниматься, чтобы минимизировать потери, что откровенно радоваться просто не получалось. Была удовлетворенность от окупившихся ресурсов и небольшая толика гордости за свою работу, но почти постоянно сопровождавшая меня головная боль от развеянных клонов, поглощавших информацию в огромных количествах даже по моим меркам, хотелось забыть обо всем и просто отдыхать. Что ни говори, а без постоянного использования Каге Буншинов, сокращавших затраченное время в десятки раз, проделанная мной за 11 дней работа могла бы занять месяцы, если не годы, учитывая обычно имеющееся у меня свободное время. Мда, и это только один достаточно небольшой проект среди множества других, требующих моего пристального внимания. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но после прочувствованных на своей шкуре сложностей нормальных исследований силами одиночки и без должных знаний, на голом энтузиазме методом проб и ошибок, я начал лучше понимать Орочимару. Мало того, что вечно не хватает как материальных ресурсов, так и просто банального времени на множество различных интересных идей, так еще и всякие идиоты стремятся оторвать от важной работы и отправить на какую-нибудь дурацкую миссию, с которой несколько джонинов справится. А ведь змеиный саннин еще и клонов не использует, в отличие от меня, да и мир шиноби к таким ученым не очень дружелюбен, тут попробуй не сдохнуть. Когда одна за одной следуют масштабные войны и в перерыве основные игроки устраивают небольшие между собойчики на границах или территории малых стран, в которых даже жизни элитных шиноби что дрова для костра, а потом уже пробуй заниматься исследованиями, пока опять кто-нибудь не решил попробовать на зуб. Если посмотреть под таким углом, то Орочимару хотел стать Хокаге вовсе не потому, что стремился властвовать над всеми, а потому, что несмотря на большой объем работы и очевидные минусы жирной мишени на спине в большой политике, данная позиция была способна обеспечить ему нормальные условия для занятий наукой, а также достаточное количество подопытных, за которыми не придется бегать самому и не появится вполне очевидных проблем с законностью их добычи в родной деревне, иначе стал бы он создавать свою Атагакури и тратить на нее драгоценное время. Последняя проблема, кстати, и меня очень даже касается, если эксперименты будут с такой скоростью пожирать имеющиеся запасы тел, то содержимого запасенных свитков надолго мне не хватит. После частичного успеха, потому что это только первая часть, даже дурак догадается, что реанимированный таким способом труп долго не пробегает, несмотря на количество затраченной чакры и мощь примененной техники, я посвятил пару дней общению с семьей, простому отдыху и переменному наблюдению за работой нового дзюцу. Потому, тот факт, что стимулируемые кое-как запущенным источником мышцы постепенно подвергаются отмиранию и становятся действительно мертвыми, для меня неожиданностью не стал. Всего такая марионетка продержалась чуть больше полутора суток, по мере разрушения тканей замедляясь и начиная потреблять все больше чакры. Конечно, вложись я при создании больше и срок полезного действия можно было бы увеличить раза в два, а если немного подлечить раны, то и в четыре, но факт остается фактом, в таком виде измененная Шиканно Дзюцу имеет конечный срок действия, пусть и не настолько короткий, как у оригинала. Ну и при прекращении действия техники я не получаю памяти клона, как было без использования якоря, поскольку привязка к печати сохраняется постоянно и требуется ее разрушение, чтобы ин-составляющая чакры вернулась к хозяину. Небольшое неудобство, которое, вполне возможно, можно будет использовать на пользу, но об этом следует подумать потом. Поскольку первая часть эксперимента на мертвых телах себя исчерпала, пора было приступать к использованию живых пленных. Если я хотел, чтобы у меня появились действительно долговечные клоны, пусть и с другими телами, то это был единственный путь. Использование Шиканно Дзюцу на мертвых, конечно, но вот если использовать модифицированную версию на живом. Появившаяся у меня теория на самом деле проста и в какой-то мере очень цинична. Если техника действует на трупах, то должна подействовать и на живых. Вот только для этого у живого шиноби должна отсутствовать сама возможность сопротивляться подобному подселению. Добиться же этого проще простого даже не очень опытному ирьонину. Превратить любого человека в растение с нулем мозговых функций можно за пару десятков минут. Вызванная искусственно кома, из которой уже никогда не выйти просто потому, что мозги сами по себе не восстанавливаются, вот и получится требуемая кондиция тела. Но по здравому размышлению, я решил воздержаться от немедленных экспериментов и проверки своей теории на практике, дата финала экзаменов на Чунина стремительно приближалась и затевать что-то время затратное не имело смысла. К тому же, при неудаче, на подопытном можно будет отточить свои навыки по работе с головным мозгом и основной нервной системой, а это лучше делать не торопясь и без лимита времени. Все равно я добьюсь успеха рано или поздно, даже если мне придется привлечь к теме стороннего специалиста, это я имею в виду Митэ-чан. По крайней мере, с ней я могу быть уверен в отсутствии каких-либо моральных вопросов использования пленных в экспериментах. Опытная Узумаки весьма практична в таких случаях, не наш, твори что хочешь, при условии, что это честно взятый в плен или выкупленный у товарищей враг. Очень правильная жизненная позиция в мире убийц. Конечно, хотелось бы оставить подобный козырь в собственном кармане, чтобы ни единая душа не оказалась в курсе, в том числе и Сэ, но это уже можно будет решить после возвращения в деревню, а пока стоит заняться вопросом, в чем-то более простом, обеспечении двусторонней связи между марионеткой и мной, с возможностью передачи чакры в обе стороны. Небольшая подстраховка никому еще не повредила, как и некоторое количество чакры в запасе. И по-моему, что-то подходящее я видел в отделе пространственных печатей. Глава 19. Глава 19. В этот раз, в Сунагакури Носата встретили нашу делегацию немного дружелюбнее, чем в прошлый. Не было никакого почетного караула со всех сторон, едва сдерживаемого негатива от охранников и сверлящих со всех сторон подозрительных взглядов. Нет, ловушки, секреты и прочие гадости никуда из длинного прохода в толще камня не делись, но не было того ощущения массовости, что я почувствовал в первый раз, проходя сквозь защиту. Сейчас нам дали всего двух хмурых провожатых в ранге чунинов и походя мазнула несколькими подозрительно настороженными взглядами, но и только. Впрочем, причина такого несколько ослабленного отношения стала понятна только тогда, когда намного сократившаяся группа канахских шиноби, к которым относился и я, вышла в саму деревню. И если первый раз нас встретила тишина и аналоги анбу на крышах зданий, то сейчас везде вокруг буквально кипела жизнь. Пустынные улицы наполнились народом как местным, так и приезжим, несмотря на висящее в вышине солнце и привычку отдыхать в полдень внутри, а не показываясь снаружи зданий, стихийно образовавшиеся лоточки, навесы и прилавки по краям площади служили как сувенирные лавки для всех, кто решил посетить финал первого экзамена на Чунина. А на площади можно было увидеть одежды практически каждой страны континента, пусть и несколько адаптированные под местную погоду. Похоже, аристократы со всех уголков земли решили понаблюдать за боями начинающих убийц, так же как и купцы, землевладельцы и прочий богатый люд, что мог позволить себе путешествие в центр пустыни. А где богачи, там и их охрана, у кого состоящая из самураев, а у кого и из команд шиноби своей страны. И среди бурлящей толпы можно было выцепить нинафсуны буквально на каждом шагу. Создавалось впечатление, что Казекаге отозвал в деревню с заданий на эти несколько дней всех имевшихся бойцов, учитывая, какое количество народу и охраны должно было приползти только с даймё только пяти самых крупных стран, не говоря уж про всех остальных, это очень даже рациональное решение. А ведь заполненная людьми, животными и повозками площадь служит лишь как точка прибытия для большинства, а гостиницы для богачей и их свиты точно расположены куда ближе к сердцу деревни, чем у шиноби, то это лишь малая часть из гостей, оставленная возиться с транспортом и животными. Да, неплохо развернулся их Каге, присвистнул справа от меня Кей, останавливаясь на мгновение. «Думаю, в этот раз нас пустят погулять по деревне», — кивнул я, двинувшись дальше. «Ха, ты по этому пеклу еще и гулять собрался?» — вяло изобразил шок друг, утирая рукавом вспотевший под палящими лучами солнца лоб. «А ты опять предлагаешь сидеть взаперти все время пребывания в Суне?» Вопросительно приподнял я бровь. «Ну почему все время? На финал-то мы завтра пойдем», — пожал плечами Шибатори. «Отпускать генинов гулять по деревне практически перед самыми схватками», — хмыкнул с другой стороны Сарутоби. «Да им достаточно сожрать что-нибудь не то, и завтрашняя победа может помахать ручкой, так что будут сидеть, никуда не денутся». Помалкивавшие во время разговора кандидаты в чунинов разочарованно переглянулись, услышав это. А я только насмешливо хмыкнул и предпочел согласиться. Ладно бы еда, их же еще и конкуренты могут попробовать устранить до финального турнира, не говоря уж о участниках ставок, покачал я головой. Ставок, недоуменно нахмурился Джонин. Я только обреченно вздохнул, иногда простые бойцы, пусть и добравшиеся до высоких рангов, не видят под носом и очевидного. Что ты видишь вокруг? Я широким жестом указал на образовавшийся стихийный рынок и народ вокруг нас. Толпу, заколачивание денег, насмешливо фыркнул Сарутоби, практически сразу понявший намек, но ничего другого от промышлявшего торговлей клана можно было и не ожидать. Для Суны, после выплаты больших контрибуций, этот экзамен является настоящим золотым дном по добыванию денег в изрядно истощившуюся казну, и Казекаге будет настоящим простофилий, если не организует ставки на участников сражений среди гостей. Вот именно. А ведь все прибывшие гости и их охрана где-то будут спать, что-то будут есть и пить, тратить деньги на различные развлечения, сувениры, уникальные для Сунагакури товары и прочую дребедень, подтверждающе кивнул я, так что искушение повлиять на участников боев ради огромного куша появится у многих личностей как среди хозяев, так и среди гостей, даже несмотря на то, что это мероприятие проводится в деревне наемных убийц, и угрожать даже владеющим чакрой малолеткам довольно опасно. Впрочем, гораздо надежнее отравить или еще как ослабить бойца, против которого ты поставил. Никаких прогулок до турнира, на мгновение обернулся к нам Сакума, окинув насупившихся генинов строгим взглядом. Вот закончатся бои, тогда и сможете осмотреть деревню, если на ногах еще будете держаться. Насмешливо хмыкнул друг. «Вот так вечно мимо всего пролетаем», — тихо проворчал пацан Синджу, но, получив локтем под ребро от сокомандницы, быстренько заткнулся. «Как и в прошлый раз, нам выделили часть уже знакомой гостиницы, вот только ввиду меньшей численности делегаций, Каждый взрослый шиноби получил по комнате в личное пользование, а мелких устроили в двух соседних таким образом, чтобы они не могли пробраться мимо нас незамеченными. Впрочем, было верно и обратное: чтобы добраться до участников, следовало сперва пройти мимо комнат Джонинов. Конечно, суновцы следят за всеми, и чтобы не подмочить свою репутацию, им необходимо сделать все так, чтобы комар носа не подточил. Вот только рассредоточенные по деревне силы следят за всеми, и какой-нибудь рисковый отморозок может попытаться решить исход боя еще до его начала. С пользователями чакры никогда нельзя в чем-то быть уверенным. Именно поэтому я и поставил барьеры в комнатах Гининов, чтобы уж точно исключить возможность чего-нибудь неприятного даже со стороны защищенных ставнями окон. Позаботившись о безопасности подопечных и позаботившись о небольших потертостях ног еще не привыкших передвигаться по песку детей, я занялся обживанием и своей комнаты, когда, колыхнув занавеску входа, ко мне заглянул Кей. «Рью, Сакума, ты час Сарутоби идут за списками участников», — сообщил друг. «Отправишься с ними?» «Нет, я отправлюсь гулять немного позже, чтобы не оставлять тебя одного с малышней», — отрицательно помотал головой. «Тем более, лучше это делать ближе к вечеру, а не в самый санцепек». «Отлично», — обрадовался Джонин. «Пусть я и доверяю Хизашисану присмотреть, чтобы никто чужой не пробрался мимо, но еще один боец не помешает просто на всякий случай». Согласно кивнув, я махнул другу рукой падать на расстеленный футон рядом, поскольку никакой другой мебели в пустой комнате не имелось. «Кстати, в пути я у тебя не спрашивал, но как успехи на личном фронте?» — поинтересовался у него. «За неделю до отъезда я наконец добился своего, пусть и с некоторыми жертвами в процессе, но такая женщина стоит и большего». На лицо усевшегося рядом друга мгновенно наползла мечтательно радостная улыбка, а сам он поднял взор к потолку. «Раз за тебя», — усмехнулся я, — «вот только дружеский совет, не затягивай с детьми. Просто сейчас она наиболее уязвима эмоционально, так что несмотря на вновь появившуюся поддержку, может не выдержать смерть даже одного своего генина. Уж я на фронте таких успел навидаться. Потому, как только проявится беременность, следует твою подругу перевести в запас. Ты же сможешь содержать троих, даже с обучением спиногрызов я получаю достаточно, не говоря уж о немаленькой сумме на черный день», — отмахнулся Кей. «Вот и отлично, пусть перебирается к тебе, а так будущее материнство послужит достаточным якорем, чтобы ее психика стабилизировалась до приемлемого уровня», — сообщил ему. «В идеале, Акуна-сан вообще стоит забросить карьеру кунаичи и поменьше волноваться, но это уж как получится. После такой череды неудач и несчастий, что на нее обрушились, вернуться к нормальной жизни будет довольно трудно, но тут уж все зависит от внешних факторов, так что будь предельно аккуратен, не затрагивай болезненные темы и всячески демонстрируй свою поддержку и чувства». «Постараюсь», — кашлянул в кулак Шибатори, смущенно отворачиваясь. «Это не шутки, Кей, после таких потрясений крыша иногда едет даже у клановых бойцов, с детства прошедших очень неплохую подготовку, в том числе и к таким событиям. Аминами пусть и относится к потомственным шиноби, но имеет за плечами лишь академию и никого из близких родственников, способного ее поддержать», — наставительно произнес я. «Потому я и прошу тебя действовать очень осторожно и предусмотрительно, если действительно Сакуна-сан у тебя все серьезно». «Спасибо, Рью, я приму твой совет к сведению», — серьезно ответил он. «К сожалению, я не слишком разбираюсь в этих заморочках, так что если появятся вопросы, буду спрашивать у тебя, учитывая имеющийся опыт. Обращайся». Довольно кивнув, я рассказывал ему про Кика. Я перевел немного неудобный разговор на тему учеников. Пусть принадлежность к кланам мальчишек говорила сама за себя, но кто лучше учителя знает их сильные и слабые стороны, а мне дополнительная информация из первых рук позволит сделать наиболее результативную ставку после того, как станут известны противники. Не то, чтобы мне нужен был выигрыш, учитывая доходы от продаж печатей, но появиться на первом экзамене на Чунина и не поставить на наших, по меньшей мере, не спортивно. Да Кей собирался воспользоваться тотализатором в надежде подзаработать немного деньжат для обустройства скорой семейной жизни. Хатаки вернулся только через пару часов, но принес с собой турнирную сетку боев. Из нее мы узнали и количество прошедших в финал команд, 9 штук, 4 из которых принадлежат суновцам, по одной из Такигакуре, Ивагакуре и Кумагакуре, так что большинство наших генинов в первом своем бою выйдут против хозяев арены. лишь в паре случаев сражаясь против шиноби камня и молнии. Пробежавшись глазами по именам, я не узнал никого знакомого, пока не зацепился взглядом за одного Гинина Суны, Сосари. Неожиданно. Не знаю насчет остальных, но один бой мы уже гарантированно проиграли, немного разочарованно хмыкнул я. Гений Кугуцу против бескланового Гинина. Исход ясен заранее. О, и почему же это? Вздернул бровь Сакума. Да и остальные джонины повернулись ко мне, ожидая ответа. Если мне не изменяет памяти верить слухам, то это внук старейшины Чиё, благодаря навыкам которой у нас образовалось столько потерь от яда в прошедшей войне, задумчиво потер я подбородок через ткань. Если он будет использовать ее наработки в своих боях, то будет достаточно одной царапины, чтобы определить победителя. Собственно, больше мне ничего не известно, но до завтра можно успеть раздобыть о нем хоть какую-то информацию. Не думаю, что это будет так просто, покачал головой Сакума, но можешь попробовать. Именно это я и собираюсь сделать, но сперва небольшая подготовка. Кивнув джонинам, я вернулся в свою комнату и сосредоточился, разделяя в своем источнике чакру на составляющие и направляя большей частью инь-энергию на создание техники. Возникшая рядом парочка темных двойников тут же утонула в моей тени, став совершенно необнаружимым для всех, кроме создателя, после чего я покинул гостиницу и устремился в сторону центра деревни. Самое время немного разведать обстановку, а заодно и поискать интересующих меня личностей, точнее, одну конкретную личность, Пакуру. Глава 20. Несмотря на то, что никто не стремился набиться мне в сопровождающие при прогулке по скрытой деревне песка, я буквально кожей ощущал направленное внимание со стороны спрятанных на каждой улице шиноби и одного конкретного, что пытался незаметно следовать от самого выхода из гостиницы. Впрочем, это не мешало мне окунуться в атмосферу праздника и суеты, что царило на улицах с таком наплывом богатых и выжных гостей, их свиты и охраны. В отличие от шиноби, обычные жители Суны видели не угрозу, а отличный способ нажиться на чужаках. Должен признаться, я и сам не удержался от покупок, приобрел довольно большой набор специй, что поставляются из страны ветра, несколько бутылок различных настоек и ликеров, поскольку все имевшиеся запасы сливовой настойки домашнего производства были давно выпиты, а участие в войне и огромная занятость после не давали заняться еще и этим делом. В любом случае, отличный подарок Сае, вынужденный опять переключиться на потребление саке. Также я взял несколько литров популярного местного напитка, оказавшегося особым образом приготовленным соком кактуса, весьма необычного кисло-сладкого вкуса и отлично утолявшего жажду. Также мое внимание привлекла лавка, занимавшаяся продажей стеклянной посуды отличного качества и очень красивой на вид. Цена в почти 30 тысяч рё соответствовала, но торговец клялся и божился, что весь его товар сделан при помощи чакры и прослужит не одно десятилетие, отличаясь завидной стойкостью к повреждениям. Собственно, мужик тут же это продемонстрировал, жахнув воздушного вида чашечку об пол. Повертев в руках совершенно не пострадавшие изделия, я обнаружил на дне крохотную замаскированную печать укрепления в качестве части торгового клейма, но ничего не сказал, здесь подобные маленькие секреты считаются семейным наследием и передаются на протяжении поколений от родителей к детям. Так что, отдав за набор посуды приличную сумму, я все же не промахнулся, такой будет стоить в Канахе не меньше 100 тысяч. Также мое внимание привлекли традиционные для Суны веера из чакропроводящего металла и особым образом обработанной бумаги, служащие прекрасным проводником для преобразованной стихийной чакры ветра. Сперва я здорово удивился тому факту, что уникальное оружие, по моему первоначальному мнению, может купить любой желающий, обладающий достаточной суммой рё, но немногословный пожилой мужик, что стоял за прилавком оружейного магазина, пояснил, в чем дело. Создавать настоящие ураганы бойцам Суны позволяет отнюдь не такое уж уникальное оружие, которое способен сделать любой, достаточно опытный мастер, а уникальные методики тренировок в использовании стихийной чакры, повторить которые едва ли получится даже у имеющих подходящее сродство с футоном. Так что, пусть я и косился на здоровенный веер мне по пояс, но в качестве сувенира взял небольшой, длинный в полторы моих ладони. Для пробы сойдет, а тратить 300 тысяч рё на совершенно ненужное оружие не имеет смысла. Там же я приобрел и две небольшие человекоподобные куклы отличного качества, используемые начинающими практикантами кугуцу для тренировок в контроле. Управлять такими у меня едва ли получится, но как подарок той же Кушани Чан точно сойдет. К тому же, меня заинтересовали использованные при создании кукол печати, которые я обнаружил, пропуская свою чакру через них, так что одну подарю, а вторую разберу на части при первой же возможности. Кроме траты кругленькой суммы, предусмотрительно взятой с собой именно для этих целей, я занимался и менее приятным, но несомненно нужным делом, сбором сведений и слухов в барах и забегаловках, куда заскакивал, спасаясь от жары и с целью пропустить стаканчик чего-нибудь прохладного. Конечно, в большинстве своем, разговоры шли о финале экзамена на Чунина и разных кандидатах, на которых стоит ставить, чтобы сорвать куш, но и кое-что другое удалось уловить. Из-за недавнего поражения в войне, положение Казекаги очень шаткое и старейшины, принадлежащие к другим кланам, стремительно набирают политический вес, особенно Сабаку, имеющего в своем составе наиболее подходящего кандидата на пост, владеющего золотым песком. Вот и будущий четвертый показался. А проводимый экзамен – отличная возможность для Кагесуны укрепить свое положение на троне и поправить изрядно подорванный бюджет деревни. К сожалению, узнать что-нибудь о Пакуре и Сосари не удалось, поскольку местным хватило мозгов вообще не начинать подобные темы, но с легкостью подсаженные к другим людям клоны теней смогут узнать куда больше за счет одной только своей незаметности, так что и напрягаться излишне не стоило, особенно учитывая постоянное наблюдение и так нервных суновцев. Не став искушать судьбу, я еще немного побродил по деревне, поставил на победу Генина Синджу из команды друга в первом туре, после чего, перекусив в одной из забегаловок, вернулся в гостиницу. Первоначальное любопытство я удовлетворил, а остальное подождет до возвращения клонов. Новая информация появилась только к самой ночи и принесла достаточно много противоречивых сведений не только по самой Сунагакуре, но и порядком расходясь с имевшейся у меня от прошлой жизни. Пусть за столько лет мелкие подробности и детали успели размыться и забыться, но я точно был уверен, что гениальный кукольник Сосари являлся сиротой и из всех родственников у него должны были оставаться только бабка Чие и ее братец. Ага, как же, 10 раз. Пусть у мальца мать погибла в середине недавней войны, но сын старейшины чувствует себя очень даже неплохо, является одним из сильнейших пользователей Кугуцу и года 2 назад женился 2-й раз, практически сразу заделав Сосари сестренку. Ах да, самому возможному будущему члену Акацуки 11 лет и он даже успел поучаствовать в войне, прославившись своими талантами не только в управлении парой лично собранных кукол, но и созданием заковыристых ядов лишь немного хуже бабкиных, пусть и всего пару месяцев, а Генинам стал уже в 8 и в будущем грозит стать большой занозой в заднице врагов Суны, если свои не прихлопнут. Хотя, при таком крутом папаше это маловероятно, как и отступничество, к слову, да и парочка старейшин порвет на клочки любого залюбимого внука. Раньше я думал, что в Суне или другой скрытой деревне не будет такого бардака и подсиживания среди приближенных к власти с целью сиюминутной выгоды, но доставленная клонами информация меня здорово покривила, люди везде остаются людьми, даже в другом мире стараясь урвать больше для себя или свалить свою вину на других, желательно с профитом. Пара разговоров чунинов, что скучали на крышах домов, наблюдая за толпами народу, дали очень даже много в плане информации, как и сплетни местных торговцев, что распространялись исключительно между собой и когда поблизости не имелось лишних ушей. Сейчас в песке образовались 3 достаточно солидных фракции, что боролись за влияние и власть между собой, хотя до поражения таких было всего 2 и стоящие отдельно нейтралы. Вот только после проигрыша в войне, Казекаги гениально решил свалить всю вину за поражение на кукольников, действительно продувших обладателем Бейкугана большое количество схваток и лишивших войска привычного мяса из древесины и металла, обычно бравшего первый удар врага на себя. В другой реальности подобный ход мог бы и сработать из-за того, что занимались куклами в основном потомственные шиноби и обычные бойцы, но не кланы, вот только наличие достаточно харизматичного и сильного лидера, поддержки 2 старейшин и сплотившихся мастеров Кугуцу обернулась созданием 3-го полюса силы и задумка Казекаги провалилась. Вот и грызлись между собой эти фракции, 2 из которых старались сместить Каге и не дать противнику поставить своего. К своему несчастью, наиболее реальным кандидатом была только не так давно перевалившая за 2-й десяток обладательница Шакутана, Пакура, наиболее близко подобравшаяся к планке С-ранга. Другие возможные варианты пока были слишком малы, вроде Сосари и чуть более старшего повелителя Золотого Песка, слишком стары, как Чиё с братом и еще несколько старейшин или погибли в недавней мировой войне Шиноби от руки Ивы или Канахи. По крайней мере, теперь понятна причина, по которой подающую большие надежды кунаичи прихлопнули даже в ущерб сильно поредевшим силам деревни. Избавься, Казекаге, от такой проблемы и как минимум 7-8 лет на укрепление своей власти у него будет, сажать на трон будет просто некого. Как это знакомо. К сожалению, найти саму кунаичи у клонов не получилось то ли потому, что в сенсорике они ограничены, то ли потому, что ее нет в деревне, но это не такая срочная задача. Пусть мне и хочется заполучить в свои руки девушку, что не в таком уж отдаленном будущем сможет потягаться на равных с такими мастодонтами женского полу в мире шиноби, как Синджу Цунади или Мейтируми, но вот как это провернуть. Ясно дело, что рыпаться до того, как ее сольют кири, не стоит, но этот момент отследить будет очень непросто, даже несмотря на тот факт, что туман уже восстановился и начинает многозначительно поглядывать на ослабевшего соседа, а значит, это будет в ближайший год-два. Конечно, у меня имеется возможность приставить к ней стабилизированного, печатями, что изрядно уменьшило отток чакры на простое существование, клона теней с огромным резервом и не сильно волноваться рисками обнаружения, поскольку дадзюцу в песке не водится, но хватит ли этого? Впрочем, другого способа все равно не имеется, так что если повезет, то повезет, а нет, значит судьба. Да и риск получить по мозгам месяцами памяти изрядно уменьшается с расстоянием и количеством потраченной клоном чакры. Не став откладывать дело в долгий ящик, я предварительно установил еще один кеткой внутри уже имеющегося, но теперь направленного на подавление всплесков чакры от содержимого, после чего приступил к делу. Несмотря на постоянную практику в хидзюцу и хороший контроль, не так-то просто выделить в источнике только ин-составляющую и накапливать ее в огромных количествах для исполнения техники. До этого момента я как-то не задумывался, насколько имеющийся у меня запас превышает среднестатического джонина или даже такого монстра, как Хатаки Сакума, но сам факт, что мне пришлось целых 10 минут просидеть, фильтруя необходимое количество, здорово открыл глаза. Конечно, почти поголовно все узумаки обладают сопоставимыми запасами чакры, а то и большими, чем у меня, вот только это энергия тела, но никак не разума. Пусть у Нары перекос именно в сторону последнего, но даже у сильнейших шиноби клана до подобного результата очень далеко, даже если сложить их резервы. Я же с легкостью использую такое количество на всего лишь шпионскую технику. Мда. Правда, осознание данного факта не помешало мне создать клона теней, нанести необходимые фуины и вручить ему свиток на 5 пленных, просто на случай, если будет возможность поживиться не только покурой, но и кем-нибудь еще, и сняв барьеры, отправить на охоту, мимоходом отметив для себя галочку на необходимости проверить максимальную площадь применения теней по окружности от своей персоны. Интересно, сколько продержится шпион? Как-то раньше не доводилось проводить подобные замеры на экспериментальных техниках, двойник и длительное погружение, все возможности которой еще толком не изучены. Оставалось только пожалеть, что обработка подходящей двойной печати пространства для передачи сведений так и осталась в начальной стадии до путешествия в Суну. Но думаю, на пару-тройку месяцев рассчитывать можно, при большом везении, больше полугода, учитывая печати. В любом случае, как только чакра останется меньше 1/100, клон постарается вернуться ко мне, а там можно будет отправить и следующего, и ни одного, если эксперимент окажется успешным и без неучтенных последствий. А уж способ не заработать повреждения мозгов от количества передаваемой информации можно найти, в крайнем случае, запечатать и уничтожить свиток. Впрочем, это дело будущего. Глава 21. Наконец, наступил день третьего этапа экзамена на Чунина, и изрядно перенервничавшие кандидаты, под понуканием наставников, быстро собрались и были готовы покинуть гостиницу за полчаса до назначенного времени. Но прежде чем мы вышли под палящее пустынное солнце, я воспользовался шансом сказать напутственное слово двум командам. Прежде всего, хочу сказать, что все молодцы, раз смогли дойти до третьего этапа при таком большом проценте отсева кандидатов. Обведя взглядом серьезные мордашки ребятишек, я продолжил и напомнить, что это не важная миссия, на которой надо сражаться до конца, а всего лишь турнир на потеху возможным клиентам и небольшой показатель силы деревни. Соответственно, сражаться до смерти нет нужды, предпочтительнее ваша сдача в трудном положении, нежели смерть, тем более, каждый шиноби должен знать, когда стоит сделать ноги и когда стоять насмерть. Этот случай как раз относится к первым. «А вам приходилось так поступать?» – спросил Синджу. «Мне приходилось прятаться и драпать даже в составе сильной команды, тыча не даст соврать». Повел я рукой в сторону прислушивавшегося Хьюги и получил от него кивок в ответ. Тем более, ирьонины знают подобную истину лучше других по очевидным причинам, и пусть мне доводилось делать это очень редко, но факт от этого не изменится. Шиноби должен знать, когда следует отступить и вернуться позже или вызвать подкрепление. Вы и так показали себя очень хорошо, дойдя до финала, и умные люди это оценят. Так что если использовали все свои возможности и противник не побежден, возможно, стоит отступить. Рью-сан говорит дело, подтвердил Хатаке. Пусть экзамен позволит деревне получить новые заказы, но после недавней войны у нас и так их хватает. А вот терять перспективных бойцов, на которых затрачено много ресурсов и времени, для Конохи намного хуже, так что не слишком рискуйте. Теперь, что касается противников по деревням, вам наверняка рассказали уже наставники, так что я пройдусь только по наиболее опасному кандидату Суны, марионеточнику Сосари. Пусть вас не смущает его возраст, этот пацан очень рано получил титул Генина и даже успел немного поучаствовать в недавней войне, так что боевого опыта у него больше, чем у вас шестерых вместе взятых. Все же, выживание в мясорубке войны стоит больше, чем все наставники и охота на бандитов и сопровождение караванов. Уж это я познал на собственном опыте. Учитывая его отца, сильнейшего кукольника деревни, и бабку Чиё, гениальную отравительницу, можете быть уверены, что любая полученная царапина окажется точкой в сражении. Что касается его боевых кукол, насколько мне удалось выяснить, их две, и как в большинстве случаев, способные разбираться прямо посреди боя, превращаясь в отдельное оружие под контролем создателя. Так что готовьтесь к тому, что конечности и головы кукол смогут отделяться от тел в стремлении вас достать. В разные их части будут встроены метатели синбонов и кунаев, возможны газовые атаки распыляемого яда, взрывные печати и тому подобное. Ни в коем случае не приближайтесь к большой кукле, если вас удастся в нее поймать, то смерть практически гарантирована, так что держите дальнюю дистанцию, атакуйте с помощью ниндзюцу кукол или сразу самого Сосари, и если почувствуете действие яда даже от небольшой царапинки, сразу сдавайтесь, потому что чем меньше прошло времени с момента отравления, тем больше у меня шансов вас вылечить без серьезных последствий для здоровья. На этом у меня все.